Вначале беглецов накрыла огромная тень, а затем, перед замершим некромантом на землю опустился огромный серебряный дракон. Без рыка или каких-либо слов рептилия раскрыла свою пасть, и из этой пасти вырвалась маленькая шаровая молния. Некромант только и успел заслонить собой Куриму, как его, вместе с девушкой, отбросило на пару метров, а дракон, по-прежнему ничего не говоря, начал медленно надвигаться на Варгина и демоницу, заставляя их развернуться и побежать навстречу охотникам. «Черт!» — емко описал сложившуюся ситуацию некромант, пытаясь подняться на ноги. «Если мы сейчас повернем обратно, то нас прикончат, как диких животных». Поняв, о чем говорит некромант, Варгин сжал кулаки и сделал шаг навстречу к дракону. При этом демоница вцепилась в цепи и отчаянно попыталась остановить самоубийцу, потянув Варгина в обратном направлении. Но силы были слишком неравны, и демоница буквально пропахала пятками землю. «Стой!» — успела прокричать Варгину Куриема. «Мы ведь можем его обойти!» Услышав эти слова, дракон лишь презрительно фыркнул и запустил в некроманта и в Куриему еще одну слабенькую шаровую молнию. Что же до Варгина и демоницы, то они были сметены одним лишь легким взмахом могучего хвоста. «Я не хочу тратить на вас весь свой день», — пророкотал дракон, — «так что поворачивайте сейчас же, иначе я просто пообрываю вам ноги, и свой дальнейший путь вы продолжите ползком». «Мин», — пробормотал растерянная Куриема, прикрывая своими костями раненого Куда. «Это ты». Вместо ответа, младший брат егеря Тадеуша лишь снова фыркнул и повторил свой приказ. «Поворачивайте. Я не такой благодушный, как мой брат, и угроз на ветер я не бросаю». «Такая», — мгновенно приняла решение Куриема. «Помоги мне оттащить Куда». Здоровенная лапища Варгина схватила некроманта за шкирку и потащила парня навстречу с охотниками. «Этого не может быть», — бормотал некромант, перед тем как потерять сознание. «Она не могла бросить меня на произвол судьбы. Я не могу умереть прямо здесь и сейчас. Я же видел свое будущее». Карер прокомментировала слова некроманта Ворона, нагло усевшаяся ему на грудь. Том 4, глава 32. И пешка, дошедшая до края шахматной доски. Яркие солнечные лучи заставили Куда поморщиться и открыть глаза, после чего парень удивленно заморгал. И стоило признать, что некроманту было чему удивляться, ведь он вновь оказался за своей школьной партой, в своем родном классе. Вот только в помещении больше не было никого из учеников, да и вообще, вокруг него царила странная тишина. Даже звуков улицы не было слышно, хотя окно было открытым. Иными словами, окружающий парня пейзаж был абсолютно статичен, а потому, все это вряд ли можно было назвать реальностью. К тому же, прямо перед глазами Куда, было существо, которого уж точно не должно существовать в Японии. Но начать эту историю все же следовало с того, что вместо школьной доски, в классе висло огромное зеркало, занимающее всю стену. И в свое отражение в этом зеркале пристально всматривалась длинноухая женщина, которая была одета в школьную форму. «Как я тебе, в этой одежде?» — поинтересовалась Блеция, даже не соизволив повернуться к Куда. Не торопясь высказать свое правдивое мнение и продолжая оглядываться по сторонам, некромант, вместо ответа, лишь пожал плечами. «На все мои вопросы отвечай прямо и честно», — наставительно предупредила его Блеция, — «иначе разговора у нас не получится. И, на этот раз, мы расстанемся с тобой навсегда». «А где я вообще?» — поинтересовался некромант, уже отлично понимая, что он не в своей родной школе. «Это что-то вроде сновидения», — ответила женщина, продолжая любоваться своим отражением в зеркале. «Ты разве не помнишь, что был ранен младшим тигром и потерял сознание?» «Тигр?» — усмехнулся некромант, тут же поняв, о ком идет речь. «Да с какой стати он тигр? Просто случилось так, что одна китайская шлюха, которая уже натрахала себе на родине живот, приехала в мою страну на заработки. И, по привычке, она раздвинула ноги перед первым же попавшимся мужиком. Точнее, перед каким-то озабоченным извращенцем, который возбудился при виде беременной бабы. Своего второго сына она родила лишь ради гражданства, о чем не раз говорила в присутствии моей матери. Вроде как, второго сына содержать накладно, и если бы не гражданство, она бы никогда не решилась на второго ребенка. Но она родила, и теперь, все это, никому не нужное отребье, называется гордым словом — японцы. Мало того, эта китаянка отбирает полноценное рабочее место от коренного жителя моего города, а ее потомки буквально терроризировали мою школу, называя себя тиграми. Но неужели и вы всерьез считаете, что эти два отброса достойны столь громкого прозвища? Плохо, когда городок маленький, с улыбкой прокомментировала слова некроманта Блеция, уйдя от прямого ответа на вопрос. Все друг о друге все знают, и ничего не утаишь. Плохи эти городки только для тех, кто всю свою жизнь прожил, как последняя скотина, поправил Блецию некромант, а потом, нацепив очки и одев деловой костюм, начинает думать, что коль он выглядит по-другому, то все и о его прошлом забыли. Мда, кивнула головой Блеция, как ни странно согласившись с некромантом. Так чем же мне может быть полезен сын алкоголика из затюканной посудомойки, который нацепил на себя балахон и думает, что все забыли о его происхождении? И только не говори мне о том, что талант и происхождение – это две совершенно разные вещи, ибо я только что слышал от тебя совсем противоположное утверждение. Хотя, мыть посуду, я бы тебе еще доверила, но и тут есть проблема. У меня множество детей, готовых это делать совершенно бесплатно и круглосуточно. Вначале куда не мог понять, о чем вообще говорит эта женщина. Затем он побагровел и сжал кулаки. А Блеция, которая ни разу так и не посмотрела на парня, лишь усмехнулась и кое-что-то пояснила. «Почти всю свою жизнь я была матерью для народа, который сама же и создала. В мою честь, на полном серьезе, готовы возводить храмы. А мой муж», на секунду запнувшись, Блеция лишь бессильно развела руками и грустно вздохнула. «Думаю, его трагедия заключается в том, что он просто родился не в те времена. В вашем средневековье он бы обязательно обрел славу и известность. Но в мире, где люди добровольно отказались от права сражаться и извратили понятие честь, волку пришлось стать овцой. А вот ты, в отличие от него, никогда и не был хищником. Так зачем мне овечка в стае волков?» Вместо ответа, некроманту очень хотелось выкрикнуть свое традиционное «Я не баран» и плюнуть Блеции в лицо. И возможно, еще бы месяц назад, он бы так и сделал. Но сейчас от монстра, который его оскорблял, зависела не только его жизнь. И куда просто стоял, бессильно сжимая кулаки. А сама же Блеция, отлично понимая, что получила над парнем власть, разве что не велела ему поклониться ей в ноги. Казалось даже, что она получает удовольствие, унижая этого гордеца. «Разве ты, умнейший правитель и стратег, до сих пор не понял того, что тобой буквально подтерлись?» Продолжала она принижать парня. «Мертвецы поклонились смертному, который толком и контролировать их не может. Разве это не абсурд? И разве я не намекала тебе ранее на этот абсурд? Или мне нужно было рассказывать все подробности закулисных интриг, в курсе которых ты и сам должен быть?» Задав свой последний вопрос, женщина вдруг замолчала, словно ожидая ответа от парня. Но что он мог ей сказать? В голове некроманта крутились лишь ответные оскорбления, и потому он боялся даже рта раскрыть. «Сейчас я хочу услышать от тебя хотя бы одну причину, на основании которой я должна сохранить тебе жизнь», подсказала парню Блеция, слова, которые бы ему сейчас стоило произносить. Но куда банально растерялся, и единственное, что он смог сказать: «Но, я вам нужен». «Для чего?» Наконец-то повернувшись к парню лицом, Блеция даже приподняла от удивления бровь. «Назови мне хоть один свой талант, из-за которого ты стал бы незаменим. Почему твое место не может занять один из братьев тигров? Я дам этому брату красивейшую курему, деньги, власть и долголетие. Думаю, братья даже подерутся за твое место». Слова Блеции казались парню полным бредом. Он просто не мог поставить знак равенства между собой и кем-то из баранов. «Ты трусоват?» Тем временем начала перечислять недостатки некроманта Блеции. «Но среди моих детей есть те, кто привык жить за чьей-то спиной, и от них гораздо больше пользы, чем от тебя. Ты не умеешь драться. И опять же, среди моих детей есть те, для кого меч слишком тяжел, и они привыкли сражаться, используя свой ум. Но проблема в том, что ты еще и глуп. Да я даже тебя с мелкой лисицей сравнить не могу. От нее куда больше пользы и куда меньше проблем. Так почему я должна тратить на тебя свое время? Причем, я задаю этот вопрос не ради издевки. Если тебе так будет проще понять происходящее сейчас, то представь, что тебе задают этот вопрос на собеседовании при трудоустройстве. Так зачем нашей организации тратить средства и время на обучение нового человека, если за дверьми сидит специалист с опытом, готовый работать за те же деньги? Вопрос, который задала Блеция, на самом деле, был весьма стандартен и распространен, и наверняка с ним сталкивались многие молодые специалисты, думающие, что их оценки в дипломе что-то решают. И также, как и эти молодые люди, куда впал в ступор. Он не знал, Что ответить на этот традиционный вопрос нанимателя? Он вообще не был готов к этому собеседованию. И единственное, что он смог сказать: «Но ведь это же я». Но Блецей было как-то плевать на такое громогласное заявление, которое больше походило на детский лепет. И повернувшись к зеркалу, она вновь начала любоваться своим образом школьницы. Правда, она снизошла для напоминания: «У тебя осталось не так уж много времени на раздумья. Ты не забыл о том, что в реальности на вас идет охота? Чего вы добиваетесь от меня? Ты сейчас занимаешься тем, что требуешь от меня платы», — прояснила ситуацию Блеция. «Эта плата включает в себя твое спасение, возвращение человеческого облика Куриема и достойную должность для вас обоих в моей семье. Я же, в ответ, спрашиваю тебя: а зачем я должна все это выплачивать тебе? За какой такой подвиг?» И единственное, что смог ответить на этот вопрос некромант, была фраза: «Но это вы виноваты в том, что сейчас происходит со мной. Вы, раз за разом, подводили меня к этому дню, заставляя меня двигаться в нужном для вас направлении». «Весьма интересная теория заговора», — усмехнулась Блеция. «Тебе осталось только заявить о том, что это я споила твоего отца, дабы ты стал таким, какой ты есть сейчас. Но это не ответ на мой вопрос. Зачем ты нужен мне сейчас? А что вы хотите, чтобы я сделал для вас?» Вопросом на вопрос ответил некромант. «Хаем», — вдруг растерялась Блеция. И уже с интересом она вновь посмотрела на отражение некроманта в зеркале. «Я тут немного не поняла, ты решил со мной поторговаться или просто готов выполнить любой мой приказ?» Поняв, что торг с этой женщиной неуместен и совершенно не зная, насколько безумного приказа можно ожидать от этой женщины, некромант лишь потупил взгляд. А Блеция, вместо того, чтобы отдать четкий и ясный приказ, зачем-то погрузилась в воспоминания. «Насколько я помню, я ни разу не осуждала твое стремление править людьми, так же, как и твою одержимость убить моего мужа. Твои попытки этого добиться даже порядком позабавили меня, и пусть ты немного подпортил мои планы, но все же, факт того, что ты всецело отдаешься своей главной цели, достоин уважения. Другое дело, что твое упорство и твои огромные силы никак не компенсируют твои же главные недостатки: трусость и глупость. Например, прямо сейчас перед тобой правитель страны, который ты так стремился завладеть. И что же ты делаешь? Убегаешь от него. Но куда и как долго ты собираешься бежать? Но разве вы сами не помогали мне с бегством?» — задал резонный вопрос некромант. «Я хотела, чтобы у тебя было больше времени, дабы ты успел подготовиться к своей решающей битве, и указала тебе на место, где бы тебя никто не беспокоил несколько дней. Но ты, спасая свой зад, просто продолжил бежать дальше. Но я скован цепями и практически лишен всех своих сил», — попытался оправдать некромант свое бегство. «Так сними эти цепи», — холодным тоном отчеканила Блеция, которой стал надоедать этот разговор. «Неужели ты не знаешь, как это сделать? У тебя есть пара дней, чтобы восстановиться. А если бы ты не тратил свои силы и время на бессмысленную пробежку по пересеченной местности, то этих дней было бы еще больше». Наконец-то некромант понял, о чем говорит и чего добивается от него эта женщина. И парень побледнел от ужаса. «Так, как я смотрюсь в этом наряде?» — тем временем повторила свой вопрос Блеция, с которого и начал этот разговор. «Вы слишком стары для него», — предельно честно ответил Куда, прежде чем вновь провалиться в темноту. Том 4, глава 33. «Слишком много женщин в одной кровати. Наверное, лопача. Так это же я». Куда рассчитывал на совсем другое отношение к своей божественной персоне. Может быть, он думал, что к нему спустится с небес добрая фея и одним лишь взмахом волшебной палочки решит все его проблемы. А может быть, как это принято сейчас среди молодежи, он думал, что его защитит и накормит кто-то другой. Но у Блеции был свой мужчина, ради которого она готова была нарядиться в школьную форму, и свой народ, о котором она заботилась, как о собственных детях. Остальные же, как она сама же когда-то выразилась, существовали лишь для того, чтобы решать ее собственные проблемы или удовлетворить амбиции повелителя монстров. Так что, никакой доброй феи никогда и не было. К сожалению, осознание того, что решать свои проблемы ему предстоит в гордом одиночестве, пришло к парню слишком поздно. Мало того, очнувшись посреди леса, Куда хотелось удариться головой об ствол ближайшего дерева, ведь до него наконец-то дошел весь смысл недавнего видения, в финале которого была показана его собственная смерть. И парню, наконец-то стало понятно, почему перед своей смертью он испытывал такую ненависть к Блеце и Клина. По своей сути, без всякой мишуры, например, без всех этих бесчетных легионов солдат или красивейшей куримы, все это будущее означало только одно – Куда, до конца своей жизни, будет только слугой. Причем, Блеция честно выполнила все свои обещания, дала новую, бессмертную жизнь куриме, дала долголетие Куда, дала власть и богатство им обоим. И как-то было очень сомнительно, что даже по прошествии тысячелетий, Лина станет настолько умна, что сможет самостоятельно создать свое собственное государство. Стало быть, тот мир был создан именно Куда. Поэтому-то и очень многие атрибуты того мира будущего, были для парня узнаваемы и казались ему такими родными. Вот только, имея столь огромную власть, Куда все равно был всего лишь слугой. И служил он даже не Лина, которая, до конца своей жизни, так и останется тупой шлюхой, а Блеции, женщине, чей символ, в виде золотого дерева, был изображен в центре черного солнца. Так какой же смысл вообще в его в жизни? Государство принадлежит не ему, да и не государство это было, а всего лишь дальняя провинция, в которой его упрятали в качестве ссыльного. Судьбой его детей нагло распоряжается чужая женщина, а его смерть стала настоящим апофеозом бессилия что-либо изменить. Ведь в этом видении не было открытого бунта или борьбы со сложившейся системой. Была лишь полная покорность своей судьбе, да старческое брюзжание перед смертью. Понимание того, в какую ловушку он попал, к какому финалу привели его мечты и амбиции, заставили Куда горько рассмеяться. Он просто не знал, что в этой ситуации можно еще предпринять и как еще можно выразить свои эмоции. Разве что, на полном серьезе, биться головой об ствол ближайшего дерева, да и к чему может сейчас привести его бунт под девизом «Я не буду служить этому монстру», наверняка, Блеция лишь равнодушно пожмет плечами, и Куда убьют на этой охоте, как дикое животное. Значит, парню все же придется покориться своей судьбе и выполнить приказ Блеции. И этот выполненный приказ будет первым из многих. Правда, у обычного человека всегда бы была надежда на то, что однажды, в далеком будущем, он все же сможет вырваться из оков своего рабства. Вот только в случае с Куда, парень отлично знал, что служить Блеции он будет до самой своей смерти. «С тобой все в порядке?» Тем временем обеспокоенно поинтересовалась Курима у смеющегося Куда. «Нужно снять с меня цепь», тут же перестав хохотать, озвучил приказ Блеций парень. «Но как?» — задала вполне логичный вопрос Курима. «Такая оторвет мне ступню», — обыденным голосом ответил и на этот вопрос некромант. Он рехнулся. Во всеуслышание поспешила объявить Курима и обратилась напрямую к Варгину. «Не слушай этот бред, другого выхода нет», все тем же спокойным голосом пояснил свое решение некромант. «Куда-то убегать дальше, нам никто не даст своих сил для того, чтобы сразиться с выродками китайской шлюхи или с охотниками на лошадях, нам не хватит. И я не вижу поблизости ключей от этих оков, так же как и пилу с топором. Можно перебить мне позвоночник», — выпалила Курима, видимо даже сама не понимая того, что именно она предлагает. «Я уже все равно мертва и не испытываю боли». Такое самопожертвование девушки заставило Куда неожиданно улыбнуться и разом махнуть рукой на все свои мрачные мысли. «Ты скоро станешь живой», — пообещал он Куриме. «Кроме того, даже если тебе перебить КХМ, в общем, пока цепь на моей ноге, я не могу пользоваться сверхспособностью, и ты не имеешь к данной ситуации вообще никакого отношения. Ты понимаешь, о чем я сейчас говорю?» Свой последний вопрос Куда адресовал Варгину, который внимательно слушал этот разговор. И вместо ответа, монстр лишь кивнул головой. «Тогда начинай», — приказал ему Куда. «Я никогда и никому не отрывал ноги, так что никакого совета дать тебе не могу. Но можно ведь потренироваться на животных». Поспешила принести хоть какую-то частицу логики в надвигающийся ужас Курима. «А ты их где-то видишь поблизости?» На самом деле, Куда не солгал, когда говорил о том, что ноги он никому не ломал. Ведь до этого момента, в его распоряжении было множество мечей и топоров, так что, он просто не уточнил, что никогда не делал этого вручную. Но почему-то Блеция, наблюдающая за всем этим действом глазами сразу нескольких птиц, лишь скептически хмыкнула. После чего, она обратила внимание на серокожую демоницу и произнесла достаточно странную фразу. «Думаю, что всю иронию насчет переломанных ног, мальчик поймет чуть позже. А пока он ведь так и с ума может сойти, если этот идиот начнет выкручивать ему ступню, как болт». И нагло усевшись на голову вскрикнувшей демоницы, ворона прокаркала. «Не он, она. И пока один юноша терял сознание от боли, лежа на промерзшей земле, другой юноша сладостно зевнул, лежа в теплой и в мягкой постели. «Ай!» – практически тут же воскликнул повелитель монстров, которого за нос укусила Азарина. «Ой!» – раздался под самым ухом повелителя монстров больно уж знакомый девичий возглас. Начав понимать, что, дернувшись от неожиданной атаки цветка, он легнул кого-то локтем, парень резко повернулся к своей соседке по кровати, и оказалось, что этой соседкой была Ката, Кобелина. Раздался в голове парня, почему-то игривый женский голос, нисколько не рассерженной Блецей. Я буквально на секунду отвлеклась, а он уже нежится в постели с другой. При этом, челюсть Азарины сомкнулась на носу парня еще сильнее, и пытаясь оправдаться перед своей возлюбленной, повелитель монстров, сам того не подозревая, мысленно повторил излюбленную фразу седобородого короля гномов. «Меня подставили». Как ни странно, но такая отмазка подействовала, и Азарина поспешила вернуться в руку своего хозяина. «Она здесь», — предупредила парня Блеция. «Будь осторожен и следи за своим языком». Прекрасно поняв, о ком его предупредили, парень тяжело вздохнул и обратился к лежащей рядом с ним Ката. «Ты что здесь делаешь?» Ката тут же покраснела, но выскакивать из кровати и кричать о том, что она лунатик и оказалась здесь совершенно случайно, как-то не спешила. Вместо этого, она попыталась скорчить гримасу, очень сильно похожую на соблазнительную улыбку, и осторожно прикоснулась к носу парня. «Это сумасшедший цветок едва не откусил тебе нос. Он просто так играет со мной», — пояснил произошедший парень. «Да и вообще, это я попросил Азарину разбудить меня. А вот ты-то что делаешь в моей кровати? Я тут подумала», — забормотала девчушка, «что ты очень долго не был без женщины, а по утрам всем мужчинам». Покраснев еще сильнее, девчушка замолчала и едва слышно пробормотала. «Я так сильно тебе не нравлюсь, так значит, вот как ты ее себе представляешь», — хихикнул голос Блецы, беззащитной скромницей, которая не способна соблазнить мужчину. «Ну, думаю, ты бы очень сильно удивился, увидев эту скромницу в коротеньком платье горничной или фартучке, надетом на голое тело. Чё-ё?» Не смог скрыть своего удивления парень, при этом озвучив свой вопрос к Блеции, глядя прямо на Ката. «Ну, я подумала, что ты остался один, и я осталась одна», — попыталась вновь объясниться поддельная Ката, подумав, что удивленное восклицание «чё-ё» относится к ней. «Разве есть в этом что-то плохое? А ты думал, что эта девочка наивный и невинный цветочек, который не способен притворить в жизнь ни одной мечты Микихита?» — продолжила ехидно хихикать Блеция. «Какой же ты у меня еще ребенок, а боги?» — только и смог вслух высказаться парень, вспомнив все фетишистские фантазии Микихита, которые тот когда-либо озвучивал. «Бандаж – это вообще самое простое и невинное», — подтвердила догадку повелителя монстров Блеция. «Така, с тобой все в порядке?» — тем временем забеспокоилась наивная Ката, светлый образ которой только что так безжалостно разрушила Блеция. «Да», — поспешил успокоить парень эту девчонку, — «все в полном порядке. Просто, все это так неожиданно. И, откровенно говоря, я не был к этому готов». «Ты лжешь», — побормотала скромница Ката, трактуя слова парня несколько иначе. При этом, она украдкой прикоснулась к его штанам. «Настоящая Кобелина», — подтвердила слова девчушки Блеция. «Даже будучи в плену, ты только думаешь о том, с кем бы потрахаться». «Это я просто хочу в туалет», — пробормотал парень, даже и не зная, как тут еще можно оправдаться за свой утренний стояк, сразу перед двумя женщинами. «Так что, лучше меня не задерживать в этой кровати». С этими словами, парень неловко попытался подняться, но в этот самый момент, в дверь постучали. А затем, не дожидаясь разрешения войти, в спальню вломилась Кей, с чайным подносом в руках. «С добрым утром», — весело поприветствовала она парня с порога. И почти тут же, заметив Ката, она уже разочарованно пробормотала: «Так он выбрал тебя». «Если бы», — достаточно емко описала происходящее в этой спальне Ката. «Похоже, что он никак не может забыть эту чокнутую Блецию. Может быть, мы вместе что-нибудь попробуем сделать? Ах ты, зеленоглазая сучка!» — тут же истерично выкрикнула Блеция. «Да ты будешь мне ноги вылизывать», — пытаясь вымолить прощение за каждое оскорбление. Окей, тем временем, ни слова не говоря, начала стягивать с себя майку, явно намереваясь лечь рядом с Ката. «Девочки», — обратился ко всем женщинам разом повелитель монстров, предвидя надвигающуюся катастрофу, — «давайте отложим все это, хотя бы до вечера. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что сейчас происходит. Просто выгони этих рисованных шлюшек вон. Разбушевалась Блеция, а лучше, дай-ка я их сама сейчас прикончу. Торопливо зажав свою левую руку, парень пулей выскочил из собственной спальни. Том 4, глава 34. Но мы же, как-то, друг друга нашли. В общем, вряд ли можно смело говорить о том, что повелителю монстров удалось предотвратить грандиозный женский скандал. Скорее, он отложил его до вечера и трусливо сбежал из дворца. Правда, разгуливать по столице в гордом одиночестве ему никто не дал. А потому, буквально повиснув на его руке, с парнем шла Роза. «Как же я счастлива!» – бормотала девушка. «Хозяин, обнимите меня еще крепче!» «Это правда?» – мысленно спросил парень у Блеции, выполняя просьбу Розы. Все это время она мечтала лишь об объятиях со мной, и только ради этих объятий Роза не только надевает платье горничной, но и так сильно изменила свою внешность. Иногда, чтобы создавать шедевры, очень многие музыканты, поэты и художники специально подсаживаются на наркотики, несколько пространно ответила Блеция. Это практикуется в твоем мире, такого полно и в моем. Для Розы, твои объятия равносильны этим наркотикам. Помимо сильных эмоций, они пробуждают в девочке фантазию. И даже мне трудно сказать, до каких инженерных шедевров она сможет додуматься. Проблема только в том, что последствия от твоих объятий для девочки могут быть столь же разрушительны, как и от сильнейшей наркоты. Каким образом? Удивился парень. Мы же говорим сейчас просто об объятиях. То есть я понял, что от них Роза получает удовольствие и это как-то влияет на полет ее фантазии. Но как эти объятия могут быть опасны для нее? А ты не забыл о том, что девочке вообще чужды хоть какие-то эмоции? Наставительным тоном пояснила Блеция. Именно этот фактор и ограничивает ее фантазию. Твои же объятия ломают этот природный барьер. При этом у девочки появляются десятки оригинальных творческих идей. Но одновременно с этим, она испытывает и эйфорию, в которой будет нуждаться все больше и больше. Хочешь увидеть, как Роза будет корчиться в самой настоящей наркотической ломке? Понятно, вслух пробормотал повелитель монстров, скосив глаза на глупо улыбающуюся Розу. Вы что-то сказали, хозяин? Тут же встрепенулась она. Я понял, каким же дураком я был раньше, горько усмехнулся парень. Конечно, его слова были своеобразной благодарностью Блеции, ведь откуда бы он знал, что простейшая и безобидная, на первый взгляд, вещь, может быть столь губительной для Розы. Но Роза растолковала признание парня по-своему. «Не говорите так про себя», — попросила она своего хозяина. «Вы просто были ослеплены войной и не замечали, как я страдал от вашего равнодушия. Хозяин, никогда больше не смейте ввязываться в кровавые авантюры. Я не хочу больше страдать. Ну, пару раз в год, тебе все же стоит радовать девочку своими объятиями», поспешила кое-что уточнить Блеция, иначе у нее могут закончиться идеи, и она погрязнет в рутинной работе. «Гномы тебе этого никогда не простят, это будет серьезной проблемой», поддержал ироничную шутку Блеции парень. «С другой стороны, жаль, конечно, что Розе не нравятся горы. Думаю, что среди этого мастерового народа, она бы была счастлива. У девочки уже есть свой собственный дом и свой собственный народ», серьезным тоном напомнила парню Блеция. И уже сейчас она лично командует отрядами марионеток и пользуется, среди них, непререкаемым авторитетом. А нам остается лишь дождаться момента, когда она решит, что готова возглавить свое собственное маленькое государство. Что же до гномов, то это они должны идти к ней на поклон. Откуда у тебя вообще возникают эти раболепные идеи о том, что наши дети должны быть на кого-то похожи или перенимать чей-то образ жизни? Разве ты начал войну не ради того, чтобы девочки ходили с гордо поднятой головой и не стеснялись своего происхождения? Возможно, я немного не так выразился, пошел на попятную парень и тут же сменил тему разговора. Кстати, а откуда эта зеленоглазая тварь вообще так много знает о девчонках и обо мне? Тут проблема в том, что ты воспринимаешь ее в качестве зеленоглазой смертной девушки, вновь попыталась ответить Блеция на весьма непростой вопрос. А, следовательно, ты приписываешь ей те качества, что свойственны человеку. То есть, скажи я сейчас, что это какая-то магия или телепатия, и ты бы глубокомысленно воскликнул. Ага, я так и знал. Но она никогда не была смертной. Она – лесной дух, и ее настоящее тело – это очень странная комбинация из ядовитого зеленого тумана и зеленых светлячков, которые в этом тумане обитают. Тут я сама пока не разобралась, но суть такова, что несколько зеленых светлячков, которые являются частью ее тела, растворились в тебе. И я говорю сейчас не о каких-то ядовитых насекомых, а о частичках сознания этой зеленоглазой твари. Она буквально поселилась в тебе, как Азарина. Вот только если Азарина стала неотъемлемой частью твоего тела, то эта тварь стала неотъемлемой частью твоего разума. Она получила доступ к твоим воспоминаниям, фантазиям и к твоим представлениям о характерах наших дочерей. Да и не только к твоим, ведь связь между тобой и нашими девочками куда глубже, чем между самыми близкими людьми. Я уж не говорю о нас двоих. И как теперь от нее избавиться? Задал вполне логичный ответ повелитель монстров огонь, который вновь разгорается в твоем теле, постепенно выжигает ее, успокоила парня Блеция. Именно поэтому она так отчаянно пытается убедить тебя в том, что нет никакого смысла за что-то бороться или жить дальше. Как я поняла, в первом твоем кошмаре была полная безысходность. Она сделала все возможное, чтобы ты опустил руки и возжелал повеситься на первом же суку. Сейчас же, я и сама вижу, как она пытается тебя убедить в бессмысленности твоих стремлений и мечтаний. В этом кошмаре, твоя война не принесла никому счастья, а девочки постоянно тебе твердят, что хотят тихой и спокойной жизни в этом захолустье. И по итогу этого кошмара, ты медленно утонешь в серых буднях. Женщины вроде бы у тебя и есть, но ты их не любишь. Наверняка, будет и почетная работа, которую ты возненавидишь. И, может быть, будь у нее побольше времени, она бы показала тебе и твоих детей, которые бы тебя полностью разочаровали. Один день будет похож на следующий, и в этой серости не будет места мечтаниям и стремлениям. Именно это выживание, или, как бы сказал один мой знакомый, именно эта жизнь барана, заставила бы тебя постепенно угаснуть. Хотя, я должна признать, что второй ее план намного искуснее первого. Если бы ее не поджимало время, и не было бы необходимости так сильно давить на тебя, то еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Про суть кошмаров и отравления я все понял, решил уточнить свой вопрос повелитель монстров. Но как мне быстрее избавиться от нее? Неужели мне следует просто сидеть и ждать, когда все произойдет само собой? У-у-у, какой ты нетерпеливый. Начало подшучивать над парнем Блеция. И в постели ты точно такой же. Просто лежать и получать удовольствие тебя не устраивает. Мне даже вспоминать неловко, что ты со мной вытворял. Да кто бы говорил, заметно покраснев, вслух огрызнулся парень. «Хозяин», тут же забеспокоилась Роза. «С вами все в порядке?» Я вспомнил это утро, опомнившись, поспешил объясниться парень. «Скажи, а Катыкей, очень близкие подруги, разве между ними не может быть ревности? Мы все здесь просто одинокие женщины, мечтающие об одном и том же мужчине», пространно ответила Роза. «И мы очень близкие подруги. Даже и не надейся на то, что Ката втайне в тебя влюблена, Кобелина», дала свой ответ Блеция на вопрос парня. «Она и в моем лесу-то не сильно о тебе мечтала, даже при условии, что других мужиков вокруг нее и близко не было. А вот это уже обидно», подыграл Блеция ее возлюбленный. «Я такой статный и красивый мужчина, не то, что какой-то фетишист Микихита. Да ты в зеркало на себя посмотрись, красавец ты мой», вскрикнула Блеция. «Тебя даже орки, без всяких расспросов, признали за своего. И самая великая загадка твоего мира заключена в вопросе о том, как твои предки находили себе пару. Но мы же, как-то, друг друга нашли». Так медленно и верно разговор повелителя монстров и Блеции превратился в обычную болтовню. Они подкалывали друг друга и подшучивали. Блеция рассказала о штурме города Диас, а парень просил у нее прощения за то, что оставил ее одну. За этим разговором день не прошел незаметно, а вечером, вместо обещанного ужина, Роза вдруг повела своего хозяина в глубины королевского сада. «Думаю, что тебя сейчас снова будут насиловать», откровенно хохоча, прокомментировала таинственное поведение Розы Блеция. «Да сколько ж можно?» Устало взмолился парень. «Не бойся, любимый», успокоила его Блеция. «Я тебя обязательно защищу. Если будет нужно, член тебе откушу». «Мама», вслух пробормотал парень, даже и не зная, шутит Блеция или же нет. И благо, что его возглас был уместен. Ведь именно в этот момент Роза вывела парня к горячему источнику, в котором нежились Ката, Кей, Гербера и, судя по всему, к этим девушкам собиралась присоединиться и Роза. «Мы тебя так сильно напугали», поинтересовалась Ката, подойдя почти вплотную к парню и нисколько не стесняясь своей наготы. «К такому прекрасному зрелищу я был несколько не готов», несколько приврал повелитель монстров. «Мы все беспокоимся за тебя», начала объяснять происходящее Ката. «Кажется, ты никак не можешь перестать думать об Леции, и вы предлагаете мне искупаться с вами», — догадался парень. «Ну, можно и так сказать», — все же, несколько засмущавшись, подтвердила его догадку Кота. «Наверное, повелителю монстров стоило тут же извиниться и уйти, но, покосившись на свою левую руку, он вдруг злорадно улыбнулся, а почему бы и нет?» Пожал плечами парень и начал раздеваться. «Гербера, а твой муж не будет против?» «Ай!» — отмахнулась бывшая паучиха от такой мелочной проблемы. «Его дело с детьми сидеть, а не за мной шпионить. Ты что творишь?» Тем временем возмутилась Блеция. «Да и правильно!» — согласился с Герберой повелитель монстров, не обратив никакого внимания на возглас Блеции. «Порой устоит отдохнуть вдали от своих жен и мужей. Я здесь!» — поспешила напомнить о своем присутствии Блеция. «Но...» Парень опять проигнорировал ее очередной возглас, и, будучи уже полностью обнаженным, он вошел в горящий источник. При этом, он не прерывал своего философского монолога. «Если вспомнить, то Блеция как раз и обвиняла меня в том, что я не способен расслабляться. Я говорила о другом». Уже с нотками истерики взвизгнула упомянутая женщина. «Думаю, что мне пора это исправить пару раз. Ну, или сколько получится. В общем, не будем загадывать наперед». «Така», — блаженно прошептала Кота, тут же прильнувшая к груди главного героя. «Обещаю тебе, что ты скоро забудешь эту кровожадную тварь. Ах ты, мелкая дрянь!» Лопнуло терпение Блеции. «Ну, девчата», — подвел итог этого купания повелитель монстров, чувствуя, как из его руки вот-вот вырвется Азарина. «А вот теперь, держитесь». Том 4, глава 35, история родственников. Наверное, все сейчас ожидают описания эпичного поединка между Блецией и зеленоглазой покровительницей. Но, забегая вперед, можно смело сказать о том, что он выйдет несколько необычным. А для того, чтобы его финал был более понятным, в нашей истории придется взять паузу и погрузиться в далекое прошлое, ведь до сих пор не была внесена ясность в вопросе о том, что роднит эльфов и монстров. Кто такие? Верховная богиня, которой поклоняются эльфы, зеленоглазая покровительница и странный божок, которого эта зеленоглазка называла своим отцом. Не являются ли все эти существа родственниками Блеции? К сожалению, на все эти вопросы никто не может ответить целостно. А между тем, вся эта история весьма интересна, а начинается она в мире эльфов, который существовал задолго до появления Верховной Богини, или, как было сказано ранее, все эти родственные связи уходят в очень далекое прошлое, и в том далеком прошлом мы не увидим вечно зеленый мир, обогреваемый огромным ярким светилом, мы не увидим и летающих замков, так же как и не услышим чудесной музыки ушастых хозяев этого мира, по той причине, что этих хозяев, пока что, в этом мире и не существовало. В этом мире жил совершенно другой народ, который почитал своего общего отца. И в этом мире было множество вулканов и высоченных гор, с вершин которых низвергались водопады. А сам этот мир безжалостно испепелялся красной звездой, которая готова была вот-вот погаснуть. Именно в этом временном отрезке и произошла очень странная встреча между лешим и рыбаком. Начинается эта история с того, что у подножия вулкана расположилось ярко-голубое озерцо, но случайному путнику не стоило надеяться на то, что он сможет напиться чистой и свежей водой, ведь чем ближе путник подходил к этому озеру, тем становилось все более заметно, что озерная вода не отражает солнечный свет. Иными словами, хотя, может быть, кто-то уже догадался и сам, воды этого озерца были ничем иным, как кислотой, которая была способна разъедать даже металл. Мало того, над этим озерцом постоянно клубился зеленоватый туман, который отравлял все живое в округе. И как ни странно, но именно на берегу этого ядовитого озерца мы и повстречаем странного рыбака, точнее старика, который защитился от ядовитого тумана лишь обычной марлевой повязкой, а от смертоносных солнечных лучей соломенной шляпой. И да, этот старец, действительно, рыбачил стоя на берегу кислотного озера, что давало немалый повод усомниться в его здравомыслии. Может быть, именно для того, чтобы образумить старика, к нему подошел очень странный мужчина, тело которого было словно сплетено из стеблей различных растений. Но, прежде чем это странное существо успело промолвить и слово, старик поприветствовал своего гостя саркастическим тоном. «Что-то ты выглядишь неважно. Неужто, болеешь? Прекрати это немедленно». Вместо ответного приветствия, потребовал у обезумевшего старца мужчина. С чего бы вдруг, удивился этому требованию старик. Погода прекрасная, а озеро тихое. Клево, Правда, нет, но я всегда надеюсь на чудо. Думаю, что такая слабость старику позволительна. Прекрати губить мой мир, уточнил свое требование мужчина. Ха, усмехнулся старик. Вот сейчас мне почему-то кажется, что кто-то из нас позабыл о чем-то очень важном. Дай-ка мне самому вспомнить эту важную вещь. Может быть, мы забыли позавтракать перед рыбалкой, или же принести на рыбалку выпивку. А, точно, этот мир создал я, так же, как и тебя, и ты сейчас губишь свои творения. Не став отрицать утверждение старика, лишь озвучил очевидный факт мужчина. За что, почему, что я сделал не так? Ничего, лишь пожал плечами старик. Вообще ничего, хотя я честно предупредил тебя о том, что этот мир просуществует не более миллиарда лет. Так, что же ты сделал для того, чтобы предотвратить эту катастрофу? Думаю, у тебя было достаточно времени для реализации даже самых безумных проектов. Я построил тебе храмы и заставил своих детей молиться тебе. Ха-ха-ха. О, великий отец, давно меня так никто не смешил. Старик, и в самом деле, расхохотался так сильно, что, бросив удилище на землю, он схватился за живот. Храмы он мне построил. Ха-ха-ха. А разве, я просил тебя об этом? Что мне толку от этих храмов и молитв? Ты что, считаешь меня каким-то мелким варварским башком? Но тогда чего ты добиваешься от меня? В отчаянии выкрикнул мужчина. Объясни, и я сделаю все, что в моих силах. А зачем тебе вообще нужны были мои объяснения? Перестав смеяться, вопросом на вопрос ответил старик. Тебе был подарен целый мир, и была названа почти точная дата его смерти. Ты прожил миллионы лет, и мне сейчас очень трудно назвать тебя ребенком. Так неужели взрослому мужику, возможности которого почти ничем не ограничены, нужны подробные инструкции о том, как спасти своих детей? Да одна из подсказок всегда была у тебя прямо над головой. Тебе просто нужно было посмотреть на звездное небо и задуматься о том, а сможет ли одна из этих звезд вас всех обогреть? Или ты думал, что они развешаны там для красоты? Впрочем, я не исключал возможности того, что ты сможешь удивить меня и придумать какую-нибудь более невероятную вещь, которая сможет сотрясти все мироздание одним лишь своим существованием. Однако ты построил мне храмы и тупо начал ждать спасения, практически ничего не предпринимая сам. Не сумев сдержаться, старик вновь хохотнул и сокрушенно покачал головой. После чего, он задал свой финальный вопрос. «Ну, взрослый и самостоятельный мужчина, в чем ты меня еще сегодня обвинишь?» Мужчина же, вместо очередных обвинений, молча опустился на колени. «Спаси хотя бы моих детей!» Склонив свою голову к земле, взмолился он. «А что изменится от их спасения?» Задал риторический вопрос старик. «Я потратил свое время и приложил огромные усилия лишь для того, чтобы создать целый мир для каких-то амеб. Зачем вы мне нужны? И какой от вас толк? Вы оказались бесполезнее аквариумных рыбок. Дай мне еще один шанс, и клянусь тебе в том, что я смогу удивить тебя», — поклялся мужчина, так и не поднимающий своей головы. «Удивить», — задумчиво произнес старик. «После того, как я тебе все объяснил и разжевал, ты вряд ли сможешь меня чем-то удивить. Скорее всего, ты пойдешь по самому простому пути. Построишь корабли и переселишься вместе со всеми своими детьми. Это, конечно, будет эпичное переселение, и оно было бы достойно уважения, если бы до этой идеи ты додумался сам и осуществил данное переселение к моменту нашего разговора. Я бы даже пошел на уступки, если бы тебе потребовалось еще пара лет из-за каких-то технических проблем. Но ты ведь не сделал вообще ничего. Сидел на своей жопе ровно и ждал, когда все твои проблемы решу я. Теперь все будет по-другому», — вновь клятвенно заверил старика мужчина. «Хм», — уже всерьез задумался старик. «А знаешь, я дам тебе еще один шанс меня удивить. Может быть, ты не такое уж и страшное разочарование, как я думал. В конечном итоге, не зря ведь говорят, что каждый заслуживает второй шанс. Вот только не жди того, что все будет, как прежде, и у тебя будет еще один миллиард лет. На этот раз тебе будет ставить палки в колеса очень серьезный противник, и тебе придется приложить немало усилий для того, чтобы притворить свои идеи в жизни и спасти свой народ». Сказав эти слова, старик вдруг встрепенулся и с возгласом: «Смотри-ка, клюет!» схватился за удилище. Поплавок в кислотном озере, где вообще, казалось бы, невозможна была жизнь, ходил ходуном. Хотя, было странно и то, что рыбалка вообще была возможна в этой кислоте. Однако, старику было плевать на логику. Он, на полном серьезе, ловил рыбу в кислотном озере и, Кажется, что сегодня у него будет крупный улов. Тяжелая рыбина. Восхищенно воскликнул старик. Чего опять сидишь на своей заднице? Помоги старику. Мужчина, готовый сделать сейчас все, что угодно, лишь бы угодить этому старцу, с готовностью выхватил из его рук удилище и вытащил на берег обнаженную девушку, лет 20. Эх, сделанным сожалением вздохнул старик. Не в том я возрасте, чтобы мечтать о таком улове. Мне бы поймать гигантскую рыбину, для ухи. А что мне делать с этой девахой? Забирай ее себе. Посмотрим, сможешь ли ты ее защитить. От кого? Не понял мужчина, удивленно разглядывая вытянутую из озера девушку. Но ответа старца не последовало. А когда мужчина обернулся, то оказалось, что на берегу ядовитого озерца он был совершенно один. С момента этого разговора минуло несколько дней. Мир мелкого лесного башка продолжали сотрясать землетрясения и извержения. Небо этого мира уже было накрыто пеплом. А немногочисленные жители этого мира, тела которых были сплетены из стеблей различных растений, отчаянно ища спасения, собрались у дома своего отца, который был не в силах что-либо предпринять. Мужчина лишь нянчился с подарком, который сделал ему старик. Девушка была слаба, не умела говорить и ходить. Очень часто она превращалась в зеленый ядовитый туман, который был опасен даже для ее приемного отца. Вначале мужчине казалось, что эти превращения были спонтанны, и ребенок просто не может себя контролировать. Но он быстро понял, что девушка превращается в туман, когда голодна. При этом все, что попадало в этот туман, умирало. Туман буквально вытягивал жизненные силы из животных и растений. И, наверное, девушку можно было бы назвать монстром. Но в гибнущем мире, какое это уже имело значение? И вот, когда жизнь на поверхности планеты уже была почти невозможна, в небесах зажглось второе, еще более яркое солнце, которое быстро приближалось к гибнущей звезде. А перед мужчиной возникла женщина, тело которой было соткано из солнечных лучей. «Что за мерзость?» – воскликнула эта незнакомка, окинув взглядом удивленных аборигенов. «Не могу поверить в то, что я проделала столь длинный путь лишь ради спасения таких уродливых тварей. Кто здесь главный?» Отец местных аборигенов сделал шаг вперед, и женщина разочарованно закрыла свое лицо рукой. «Мой брат в своем репертуаре», – пробормотала она, – «почему он не может создать что-то светлое и прекрасное? Что не мир, то шоу уродов. Может быть, хватит нас оскорблять?» «На правах хозяина гибнущего мира», – заговорил с незнакомкой мужчина. «Вы сестра Создателя?» «Создателя?» – непонимающе переспросила женщина. «Весьма оригинальное имя для моего братца. Особенно, если учитывать, с каким неистовым фанатизмом он уничтожает миры нашего отца. А вместо них он создает уродливые миры монстров, которые мне приходится еще и спасать. Кстати, если вы желаете, чтобы ваш мир был спасен, то вам придется несколько измениться внешне, ибо я не намерена смотреть на ваши уродливые рожи, да и сам ваш мир, для меня, несколько неуютен, его, надо бы облагородить». Том 4, глава 36, пиявка. Сестра старика, при всем своем стервозном характере, не стала дожидаться, когда местные аборигены примут все ее условия. Огромное древнее светило буквально поглотило коллапсирующую звезду и заняло ее место, а яркие лучи нового солнца, всего лишь за пару минут, разогнали вулканический смог и обогрели планету мягким ярким светом. Эффект не заставил себя долго ждать. Аборигены, привыкшие всю жизнь кому-то молиться, упали перед своей спасительницей на колени. А первый приказ спасительницы прозвучал весьма недвусмысленно. «Снесите все храмы, которые вы понастроили в честь моего брата». И хорошо помня разговор со стариком, местное божество лишь молча кивнуло головой, не видя ничего страшного в этом приказе. «Как нам вас называть?» – лишь поинтересовался этот божок. «Да как меня только не называли», – устало ответила женщина. «Но любое имя, каким бы красивым оно ни было, надоедает за пару столетий. Особенно, если ты слышишь это имя день и ночь в молитвах. Поэтому, называйте меня Верховной Богиней. Мне приятно. А вы будете знать, что равных мне не сыскать, то есть вы могущественнее даже своего брата», уточнил божок. «Я не вмешиваюсь в конфликт между братом и отцом», как-то уклончиво ответила на этот вопрос верховная богиня. «Я всего лишь пытаюсь спасти смертных от всех этих семейных дрязг. Прямо сейчас я спасаю вас. Вы чем-то недовольны?» Разумеется, в тот момент местный божок не стал перечить спасительнице своего мира, а потому храмы, которые столетиями возводились в честь брата Верховной Богини, были снесены за несколько месяцев. На их месте, в огромной спешке, начали возводиться храмы в честь этой тщеславной женщины. И уже на этом этапе можно было вспомнить слова старика о мелких варварских башках, существование которых зависит от храмов и молитв. Но мужчина списал все происходящее на банальное женское тщеславие, которое особо никому не мешало. На это же тщеславие было списано изменение облика планеты и местных аборигенов. И опять же, никто особо от этого не пострадал. Наоборот, прежний мир вулканов и обожженных пустынь теперь утопал в лесах, а саму планету теперь населяли голубоглазые блондины. Но именно этот рукотворный рай и начал тяготить местного башка. Да и слова старика о том, что теперь времени этому миру теперь будет отведено еще меньше, не давали мужчине покоя. Все было слишком уж хорошо, чтобы тут не было подвоха. Иллюзию всеобщего благоденствия разрушила сама женщина. Как-то раз, будничным голосом, она задала местному башку вопрос: «Когда ты избавишься от своей дочери?» Мужчина вначале вообще не понял, о чем или о ком говорит эта женщина. Может быть, она сейчас вообще пошутила? Поэтому мужчина вежливо поинтересовался у верховной богини: «Вы о чем-то меня спросили? Я спрашиваю тебя про ту зеленоглазую тварь, которая называет тебя отцом», — все тем же будничным голосом пояснила свой вопрос женщина. «Когда ты избавишься от нее, или она вечно будет отравлять своим смрадом этот мир?» Кажется, что мужчина все еще не понимал, чего хочет от него верховная богиня, а потому он задал совсем уж глупый вопрос: «Вы хотите, чтобы я прогнал ее? Куда ты ее прогонишь с этой планеты?» Усмехнулась женщина: «Да и слишком много маны в этом создании, чтобы его прогонять. Просто убей эту мерзость на алтаре моего храма». «Но почему?» — почти потеряв дар речи, воскликнул шокированный этим требованием мужчина. «Моя дочь никому не сделала зла, и она очень благодарна вам за спасение нашего мира». «Какое же ты ничтожество!» — разочарованно вздохнула верховная богиня. «Настоящий бы мужик просто молча сделал бы то, о чем его просит женщина. А ты опять начинаешь ныть. Я всего лишь требую объяснений», — пояснил свою позицию мужчина, который до сих пор не мог прийти в себя от просьбы женщины. «А что тут объяснять?» — пожала плечами верховная богиня. «Все мы за счет чего-то живем. Ты живешь за счет магии лесных духов, которых способен призывать из другого плана бытия. Я живу за счет маны и молитв, а твоя дочь питается жизнью, губя все живое вокруг себя. Тебе не кажется, что кто-то из нас здесь лишний?» «Но она питалась жизнью лишь в первые дни своего рождения», — попытался объяснить мужчина, наивно полагая, что женщина сейчас защищает жизнь. А сейчас мужчина осекся на полуслове, ибо он хотел сказать, что зеленоглазая девчонка приноровилась вытягивать жизнь из лесных духов. И практически тут же он понял, чем зеленоглазая девушка не угодила верховной богине. «Я могу поглотить твой мир в любой момент», — тем временем подтвердила догадку мужчины сама верховная богиня. «И я бы это сделала уже давно, очистив мироздание от уродливых тварей своего брата. Ведь пусть я и не вмешиваюсь в конфликт мужчин, но я и никогда не скрывала того факта, что испытываю отвращение к мирам, который создает мой брат. И как бы ни выглядели твои дети, для меня они все равно будут уродливыми монстрами. Другое дело, что мой брат меня немного перехитрил. Как он и обещал, в этом мире очень много маны, но она подходит только монстрам, созданием моего брата, но никак не для меня. Однако сам ты магией пользоваться не умеешь, и тебе в этом деле помогают лесные духи, которых ты призываешь из другого плана бытия. Именно эти духи и перерабатывают бесполезную для меня ману в очень ценный ресурс. Уж не знаю, было ли все это задумано моим братом специально, еще при создании твоего мира, или же такая ситуация сложилась совершенно случайно. Но получается, что уничтожать твой мир прямо сейчас мне крайне невыгодно, ведь тогда мне придется довольствоваться лишь теми крохами, что мне достанутся. Да и тебе наверняка не понравится такой финал. Поэтому я желаю, чтобы этот мир заполнился лесными духами, и чтобы каждый твой ребенок прибегал к их помощи, используя магию. Но как этого добиться, если твоя девчонка этих лесных духов пожирает?» На секунду замолчав, женщина задумчиво посмотрела на пару мелких лесных духов, которые кружили вокруг мужчины. «Если честно, я в ужасе от очередного творения своего брата. Эта зеленоглазая тварь ненасытна, и с каждым днем ей нужно все больше и больше отобранной жизненной силы. В конечном итоге, если бы не твоя идея скармливать девчонке лесных духов, то она бы превратила этот мир в одну огромную пустыню. С другой стороны, пусть она и выглядит несколько иначе, но по своей сути, она такой же лесной дух, как и ее собратья. И получается, что ты приучил ее к каннибализму. Уже только за один этот факт, тебя и девчонку следует убить. Но я готова забыть об этой мерзости, если девчонка исчезнет. Какое благородство, саркастическим тоном прокомментировал требование женщины мужчина. Вам, видите ли, омерзителен каннибализм. Хотя, только что, вы признались в том, что вам безразличны жизни детей, которые слепо доверяют вам и воздвигают в вашу честь храмы. Вы хоть осознаете тот факт, что вы самая настоящая пиявка, которая присосалась к моему миру и медленно иссушает его, и будьте уж честны со мной до конца. Признайте тот факт, что моя дочь вам противна не потому, что она каннибал, тут мне даже нет необходимости ее оправдывать. Вы ненавидите ее за то, что она мешает вам воровать еду с общего стола. Заткнись, рыкнула на мужчину верховная богиня. Этот мир был создан моим братом на останках другого мира, который ранее был создан моим отцом, и я считаю себя вправе распоряжаться имуществом нашей семьи. А вором во всей этой истории являешься как раз ты, жалкий таракан, который залез в наш семейный котел. Ну, так прихлопните меня, прокомментировал заявление верховной богини мужчина. Ведь вы ведь всего лишь отсрочили неизбежное. Смотри-ка, как мы осмелели, хохотнула женщина. А ты не забыл о том, что именно от тебя зависит жизнь твоих детей. Пока я сыта, они будут жить. Пока твои лесные духи будут меня кормить, я буду сыта. Все просто. И я прошу тебя лишь об одной маленькой услуге. Избавься от этой зеленоглазой твари, чтобы мы могли жить в гармонии дальше. Прощальные слова старика. Посмотрим, сможешь ли ты ее защитить, наконец-то стали для мужчины ясны. А еще стало ясно, что имел в виду этот старик, когда он говорил, что мужчине больше не позволит так просто покинуть планету, ведь вряд ли верховная богиня захочет остаться на диете. Но все же, в мужчине все еще теплилась надежда на то, что его сейчас испытывают. И пусть он не понимал смысла этого испытания, но все же он попытался прояснить одну очень противоречивую деталь. Вы говорите, что поедаете ману этого мира, а все остальное вам совершенно не интересно. Но вы только что изменили внешность моих детей, изменили ландшафт планеты. Вы потратили огромное количество маны на это. Ради чего? Зачем? Ты разве никого и никогда не завоевывал? Удивилась этому вопросу женщина. Твой мир погибал. Твои дети молились ложному богу и искали защиты у своего беспомощного отца. И тут пришла я, их спасительница. Всего лишь за пару лет я сделала то, чего не смогли сделать ни мой брат, ни ты, хотя у вас в запасе было сотни тысячелетий. Как ты думаешь, через пару десятилетий, в чью спину будут плеваться твои дети, и кому они будут фанатично молиться? А чем фанатичнее молитвы, тем больше еды для меня. В итоге, мои вложения тысячекратно окупятся. Этого никогда не случится, самоуверенно заявил мужчина. Вы не знаете моих детей, и рано или поздно, они обязательно распознают ваше лицемерие. Женщина вообще никак не прокомментировала слова мужчины. Она слышала эти заверения тысячи раз и уже устала спорить с проигравшими. Ты еще о чем-то хотел меня спросить? Лишь поинтересовалась она. Скорее уж, кое-что сообщить, поправил верховную богиню мужчина. Видите ли, катаклизмы и ваши чудеса не прошли для моего мира бесследно. Маны, даже в чистом виде, надолго не хватит. А это не моя проблема. Это у тебя в распоряжении несколько тысячелетий, чтобы найти спасение для своего мира. А я же, садиться на диету не намерена. Том 4, глава 37. Прямое столкновение. С момента разговора между верховной богиней и мелким башком прошли тысячелетия. И уже ясно, что приказ верховной богини мужчина проигнорировал. С другой стороны, можно ли говорить о том, что мужчина защитил свою зеленоглазую дочь? Ведь по сути, он вообще ничего не предпринимал, надеясь только на то, что данная ситуация разрешится сама собой. Наверное, брат верховной богини все же рассчитывал на какой-то другой исход этого противостояния, когда доверил мужчине жизнь зеленоглазой девушки. Но мужчина не пошел на открытый конфликт. И тут трудно сказать, то ли ему смелости не хватило, то ли он хладнокровно рассчитал свои шансы на победу. А может быть, тут сыграл свою роль и пресловутый догмат о том, что женщин избивать и убивать как-то неправильно. В любом случае переубедить или переспорить эту даму у мужчины явно не получилось. Но и она не проявила должной настойчивости в отношении зеленоглазой девчонки. Самой же девушке никто не рассказывал об этом разговоре. Так как мужчина отложил эту неприятную беседу на извечное потом, в глубине своей души надеясь на то, что однажды его дочь повзрослеет и все сама поймет. Да к тому же, на момент этой памятной беседы, девушке было всего лишь 2 года от роду, и мужчина объяснял девочке самые простые и примитивные вещи. Какие уж тут интриги взрослых, а время шло. Каждый день девушка смотрела на то, как верховная богиня продолжает облагораживать прежде негостеприимный мир, как она учит прежде уродливых аборигенов использованию магии в быту, и как у этих аборигенов растет презрение к их бессильному отцу. Конечно, девушка заметила конфликт между верховной богиней и своим отцом, но она видела лишь то, что было на поверхности. Верховная богиня во всеуслышание заявляла о том, что мужчина жалкий нытик и слабак, а сам же мужчина заявлял, что женщина тщеславная эгоистка, готовая погубить этот мир из-за своего ненасытного аппетита. И стоит ли винить зеленоглазого подростка за то, что он предпринял попытку примирить своих родителей? Идея была благородной. Вот только эта попытка разожгла на время замороженный конфликт с новой силой. И пока от новых споров между верховной богиней и мелкого башка в мире эльфов сотрясалась земля и сверкали молнии средь ясного дня, в мире монстров появился небольшой отряд эльфов в позолоченных доспехах. Возглавлял этот отряд непобедимый ушастый герой, который имел весьма специфический взгляд на окружающий его мир. Так что, он сходу объявил себя единственным королем всего, чего касается его взор, и повел свое малочисленное воинство доносить до местных аборигенов эту радостную весть, а заодно, приобщать местных дикарей к единственно правильной вере, попутно выжигая ересь. Вот только древние гиганты, демоны и нежить не пожелали признать героя эльфов своим королем. Мало того, эти существа почему-то очень сильно обиделись на благородных и красивых и загнали ушастых в глубокие пещеры. Там ушастый отряд впервые и познакомился с порядком одичавшими гномами, которые прокричали что-то про силу света и нагло взяли эльфов на гоп-стоп. В ситуации с гномами, эльфы так и не поняли, как связан свет с банальным разбоем. Но сами бородачи фанатично верили в то, что именно силы света благословили их на это действо. И, не вдаваясь в философские диспуты, гномы разделили эльфов буквально до трусов, а мелкая девчонка, которая и возглавляла разбойничью шайку бородачей, вежливо попросила эльфов заходить в ее пещеры с более ценными подарками, чем какая-то позолоченная подделка. После чего, без особых усилий, она вышвырнула эльфов из пещер, придав ушастым немалое ускорение своим хвостом. Вот как-то так до эльфов и дошло, что если у них не будет надежной крыши над головой и сильного покровителя, то долго они в этом мире не протянут. И будучи религиозными фанатиками, они взмолились своей богине, которая их даже и не услышала. Зато, через лесных духов, молитвы эльфов дошли до ушей хорошо знакомого нам мужчины и его зеленоглазой дочери. А так как зеленоглазая девушка была лесным духом, то ей ничего не стоило заключить контракт с первым ушастым героем и перенестись на свою новую родину.